Филипп. Имя Филипп означает «любитель лошадей», а стало оно почти всемирно известным потому, что так назывался отец Александра Македонского. И род великий не одного, а двоих из своих сыновей назвал Филиппом. Один из них был правителем Итуреи от Луки 3.1, а другой жил в Риме, и его жену Иродиаду увез его же брат Ирод Антипа от Марка 6.17, который был правителем Галилеи от Луки 3.1, 23, 5, 12. Возможно, подражая Ироду, жившие в Ифсаиде евреи дали своему мальчику имя Филипп. У апостоле Филиппе имеем только несколько заметок в Евангелии от Иоанна. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром, от Иоанна 1:44. Возможно также, что они были друзьями, а в жизни это имеет большое значение. Имеется древняя пословица: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты». Если Андрей и Петр были учениками Иоанна Крестителя, то допустимо, что и Филипп был таким же. Историки и церковные деятели почему-то не отметили особенность милости, оказанной Господом Филиппу. Андрея провозгласили первозванным, хотя в действительности Андрей был первым из последовавших за Иисусом, Иоанна 1:40, а о Филиппе написано: «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“» от Иоанна 1:43. Это дает нам основание назвать Филиппа первозванным. Неизвестно, сознавал ли Филипп всю важность оказанной ему милости. Климент Александрийский, христианский писатель II века, в своем труде «Стромата» 3.4 сохранил заметку, что этот Филипп спросил разрешения: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус ответил ему: «Иди за мною и представь мертвым погребать своих мертвецов» от Матфея 8:21-22 и от Луки 9:59. Он ли это был, не знаем. Найденный и прозванный Иисусом Филипп начал искать других. Об этом читаем. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри» от Иоанна 1:45-46. «Мы нашли» вероятно включало Андрея, Петра и Иоанна, хотя в действительности не Филипп нашел Иисуса, а Иисус нашел и призвал Филиппа. Следующие слова были еще более ошибочны: «Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Иисус был не сыном Иосифовым, а сыном Божьим. Неправильное Филиппово свидетельство вызвало насмешку Нафанаила. «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп благоразумно уклонился от спора, а предложил Нафанаилу лично познакомиться с Иисусом. «Пойди и посмотри». Истинное миссионерство проявляется не в доказательствах превосходства нашего знания или убеждения, а в приведении человека к Иисусу, чтобы его вера строилась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей. Филипп вместе с другими был на свадьбе в Кане Галилейской, видел сотворенное там Иисусом чудо и уверовал в него. Но эта вера не была достаточно широкой и глубокой. Филипп, видимо, был человеком сообразительным, принимающим во внимание все внешние обстоятельства и не скорым к вере в чудеса. Одно время, когда они находились в окрестности Тивериады от Иоанна 6:1-13, недалеко от родной для Филиппа Вифсаиды от Луки 9:10-17, ко Христу начало стекаться множество народа. Желая испытать веру Филиппа, Господь Иисус спрашивает его: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Филипп начал соображать и подсчитывать. Через пару минут ответил: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Расчет простой, но в пустыне неосуществимый. Где там купить хлеба на такую сумму денег, если принять во внимание, что работник в винограднике зарабатывал по динарию в день? От Матфея 22. Расчетливого Филиппа выручил доверчивый Андрей, сказавший: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки». Но спохватился и добавил: «Ну что это для такого множества?» У Андрея была вера, что Господь Иисус из малого может сделать великое. И Филипп не только увидел своими глазами, но вместе с другими принимал участие в раздаче народу хлеба и рыбок, которые умножались по благословении Господнем. А в конце собрали остатков 12 коробов. Это был великий урок и для Филиппа, и для других учеников, что Господу Иисусу все возможно. Прошло некоторое время. Ученики имели возможность многому научиться. После Господня торжества входа в Иерусалим, когда старейшины и фарисеи сговаривались, как бы им погубить Иисуса, пришедшие в Иерусалим на праздник греки подошли к Филиппу с просьбой: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Иоанна 12, 20-22. Филипп не знал, что делать. Обратился за советом к Андрею, с которым, видимо, дружил. Вместе с Андреем передает Иисусу желание греков и получил пророческий ответ: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». От Иоанна 12:32. И мы в 20 веке являемся свидетелями, что Иисус распятый за грехи наши и воскресший для оправдания нашего миллионы людей, живущих по всей земле, привлекает к себе. Служение Господа Иисуса на земле заканчивалось. В последний раз он имел со своими учениками пасхальный вечер в Иерусалиме. После ухода Иуды для совершения ужасного дела Господь Иисус сказал ученикам: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Критически настроенный Фома признался за себя и за других учеников, что они не знают ни куда Господь идет, ни пути. Ответ Христов: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», вызвал у Филиппа странную просьбу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Странно, что так мог сказать еврей Филипп, которого из детства учили, что ни Моисей, ни Илья, ни другие пророки не могли видеть Бога лицом к лицу и остаться в живых. Видели только издали явление славы Божьей и этим удовлетворялись. Филипп и другие апостолы видели в Иисусе проявление Божьей любви и Божье всемогущество, но почему-то это не замечали. И Господь сказал Филиппу: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видит Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам». От Иоанна 14 глава, с 1 по 11 стих. Этим заканчиваются находящиеся в Новом Завете заметки о Филиппе. В Деянии апостолов он упоминается как один из 12 апостолов и стоит на своем обычном 5 месте, Деяния апостолов 1:13. Нет сомнения, что он, как и другие апостолы, проповедовал Евангелие Христово и евреям, и язычникам в Иудее. Предполагаю также, что он проповедовал в Скифии и Фригии, и в Сееве Кесарийске в своей церковной истории 3.31.3 оставил такую заметку. В Асии почили два великих светила, которые восстанут в последний день в пришествии Господа, когда Он со славою придет с неба взыскать всех святых. Между ними Филипп, один из 12 апостолов, который почил Иераполисе и его две дочери Девы, а третья дочь, которая жила в Духе Святом и теперь почивает в Ефесе, а особенно Иоанн, который был и свидетелем, и учителем, который возлежал на груди Иисуса. Филиппу приписывали апокрифическое Евангелие, которое еще в III веке было признано подложным и еретическим. В 1945 году в Хенобоскионе, близ Наг-Хаммади, в Верхнем Египте, случайно были найдены древние рукописи гностиков, в том числе и Евангелие Филиппа, которое ничего особенного не дает. Аминь.